определил что-то, у него должна быть концепция этого уравнения. То есть он как бы должен хотя бы иметь представление о том, что это есть, и что оно не надо. Нет, не согласен. То есть вы про изначально. А вот даже из промежуточного. А почему мы что-то либо волеизъявляем? Ну так это уровень-то, когда не почему. Я просто почему, что... Ну да, вот это вот чисто... Понимаете, в чем приятность? Да, да, действительно, обычно мы что-то волеизъявляем под грузом накопившегося опыта. Мы знаем, что если так не волеизъявляем, то будет как вчера. Уж волей-неволей волеизъявляем, как надо. Вот. Но это как бы, так сказать, не совсем волеизъявление, это скорее отражение, вот это вот как раз и есть обусловленность нашего предыдущего опыта, который подталкивает нас получать следующий опыт, исходя из предыдущего опыта, или детерминизм, жесткий детерминизм. Когда вся ваша жизнь, она, следующий шаг предопределяется предыдущим шагом. Очень красивая схема для классической механики. Можно рассчитать там траекторию полета, ракеты, там чего угодно. То, что предыдущие условия полностью определяют, где окажется объект в следующие условия. Но с человеком такие вещи не проходят. И это страшная головная боль для всего прогрессивного человечества. Сейчас я поясню. В любой момент времени у него есть маленькая дельта или маленькая вероятность того, что он вопреки предыдущему опыту может волеизъявить ну все что угодно, а иногда даже прямо противоположное. Понимаете? И это нас отличает от роботов. Это залог, в общем-то, нашего духовного пути.